можно познать путем сравнения и путем испытания. В каноне врач мог найти не только огромный арсенал 811 лекарственных средств, но, что гораздо важнее, получить указания, как эти средства изучать до применения, во время применения и подводя итоги лечения. Ибн Сина многократно подчеркивает необходимость внимательно присматриваться к тому, как действует лекарство на больного, испытывать лекарство на больном, варьировать условия его применения. Условия испытания лекарств, предлагаемые Ибн Синой, показывают, что путь эксперимента был ему достаточно ясен. Многообразие условий, мотивировки, выдвигаемые при обосновании каждого из условий, раскрывает ход мыслей клинициста. Рекомендуется назначать лекарство с целью диагностики, чтобы определить, дает ли оно облегчение. Важно требование Ибн Сины производить предварительную проверку действия лекарств на животных. В этом случае Ибн Сина продолжал то, что было начато еще до него. Однако, подчеркивая необходимость производить опыты, касающиеся действия лекарств, он указывал, что это крайне необходимо потому, что ежегодно открываются новые средства, о которых древние не имели понятия. Следует отметить еще один момент. В разделе о лечении повреждений нервов встречается указание о желательности испытывать лекарства на здоровом человеке, прежде чем применять его на больном. Иногда восковые мази с фербиюном, пишет Ибн Сина, испытывает на голени здорового человека, похожего по своей натуре и облику на данного больного, и смотрит, согревает ли она чрезмерно или не согревает сколько-нибудь значительно, или согревает умеренно. Это определяет и потом делают повязку больному, и испытывает ее на нем второй раз. Если испытаешь повязку сначала на другом человеке, похожем на больного, это будет лучше, так как при испытании на больном не потребуется тогда больших изменений. Ибн Сина знал об усилении или уменьшении силы лекарства при прибавлении к нему другого лекарства. Вследствие смешения силы лекарств иногда увеличивается, а иногда эти силы после смешения пропадают. Иногда же свойства лекарств от смешения улучшаются и вредность их исчезает. Важным является требование учитывать при назначении лекарства климатические условия. В каноне говорится, что лекарства, хорошо действующие в одной стране, теряют свои свойства в другой. Возможно, что в этом случае Ибн Сина стремился учитывать не столько влияние климата, но и возможности порчи лекарств при перевозках, неизбежно занимавших долгое время, при несовершенстве средств сообщения того времени. В слишком жаркое лето и в очень суровую зиму, по мнению Ибн Сины, противопоказано назначение вообще каких бы то ни было лекарств. Фармация и фармакология Ибн Сины на много веков опередила формацию Европы, прежде всего потому, что она опиралась на хорошо продуманную методику фармакологического исследования. Обосновывая экспериментальную фармакологию, Ибн Сина указал новый путь развития медицины. Его фармация и фармакология ближе к современной, чем фармация и фармакология Европы XVI и XVII веков. Прогрессивность лекарствоведения Ибн Сины станет особенно ясной, если вспомнить, какие нелепые, бессмысленные, смехотворные мнения о причинах действия отдельных лекарств находили сторонников в Европе даже через 300-500 лет после Ибн Сины. Например, считалось, что мак помогает при заболевании головы именно потому, что головка мака круглая. Бесчисленные последователи Ибн Сины на Востоке и Западе много сделали для распространения взглядов своего учителя. Так, один из непосредственных учеников Ибн Сины, Месве, написал руководство о лекарствах, которыми пользовались затем около 500 лет.